Винс привез с собой копии заметок Эрин, вырезок из газет и прочего, что касалось объявлений. «Мы самым тщательным образом изучили все бумаги Эрин. Нашли квитанцию за частный банковский сейф, к которому клиент имел доступ 24 часа в сутки. Эрин сняла его на прошлой неделе. Управляющему сказала, что она ювелир и боится держать дома драгоценности на большую сумму». Дарси внимательно выслушал рассказ Винса Домбросио о том, как Эрин понапрасну пришла на свидание во вторник вечером. «Она ушла из бара одна, примерно без четверти восемь. Мы склоняемся к мысли, что это было убийство с целью ограбления. Во вторник вечером ее видели в колье, а когда ее нашли, колье на ней не было. Насчет кольца ничего не известно. Она всегда носила это кольцо», — сказала Дарси. Винс кивнул. «Возможно, при ней был и мешочек с бриллиантами». Он не знал, слышит ли его Дарси Скотт. Она сидела за столом, на лице ее ничего не отражалось. Бледно-желтый свитер подчеркивал светлые пряди в ее волосах. Глаза сейчас были скорее зеленые, чем карие. Ему очень не хотелось отдавать ей папку Келли. Он был уверен, что она начнет отвечать на объявления, которые та отметила. Он сам не заметил, как перешел почти на шепот. «Дарси, я понимаю, что вы должны чувствовать, потеряв такую подругу, как Эрин. Но я очень прошу вас, не надо думать, что, отвечая на эти объявления, вы сможете найти человека, назвавшегося Чарльзом Нортом. Вам нужно отказаться от этой безумной затеи. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы найти убийцу Эрин. Но даже если Эрин и не стала жертвой маньяка, факт остается фактом. В Нью-Йорке действует серийный убийца, который пользуется этими объявлениями, чтобы назначать встречи молодым женщинам. Я не хочу, чтобы вы оказались одной из них». В выходные Дуг Фокс не покидал Скарсдейла. Он полностью посвятил их Сьюзен и детям, и его усилия были вознаграждены. Сьюзен объявила ему, что договорилась с няней на понедельник. Она собирается пройтись по магазинам, и они могут вместе поужинать в Нью-Йорке, а потом вернуться домой. Что она ему не сообщила, так это, что перед магазинами она собирается зайти в сыскное агентство. На ужин Дуг отвез ее в Сан-Доминико, и пока они сидели в ресторане, старался быть особенно обворожительным, даже заявил, что иной раз забывает, как она на самом деле хороша. Сьюзен рассмеялась. Во вторник Дуг приехал домой за полночь. «Черт бы побрал эти совещания», — объяснил он со вздохом. Утром в среду он решил, что ему ничто не угрожает, и заявил Сьюзен, что вечером поведет клиентов в ресторан, и, наверное, ему лучше переночевать в городе. Он с облегчением обнаружил, что она отнеслась к этому с пониманием. «Ну, клиент есть клиент, Дуг. Только прошу тебя, не выматывайся так». В среду после работы он сразу отправился на квартиру в Лондон-Террас. В 7:30 у него свидание в баре «Сохо» с разведенной женщиной, 32 лет, брокером по продаже недвижимости. Но сначала надо позвонить и переодеться. Сегодня он надеялся застать Дарси Скотт дома. В среду днем Джею Стрэттону позвонил Мэрил Эштон из Уинстон-Селема в Северной Каролине. Эштон долго обдумывал предложение Стрэттона купить Фрэнсис какое-нибудь дорогое ювелирное изделие в качестве подарка на 40-ю годовщину их свадьбы. «Если спрошу у нее совета, она меня отговорит», и по голосу было слышно, что он улыбается. «Дело вот в чем. На следующей неделе я буду в Нью-Йорке по делам. У вас есть что-нибудь на примете? Я подумал, может быть, браслет с бриллиантами». Джей заверил его, что на примете у него кое-что есть. «Я только что приобрел прелестные бриллианты и отдал вставить в браслет как раз то, что надо для вашей жены. Я хотел бы произвести официальную оценку». «Ну, естественно. Если браслет вам понравится, можете показать его какому-нибудь ювелиру в Уинстон-Селеме, которому вы доверяете, и если он не согласится с оценкой, наша сделка не состоится.